К утру их группа увеличилась уже до 10 человек. Все посрывали с мундиров знаки различия, побросали оружие и двинулись на запад, вдоль железнодорожных путей. Уже подойдя к станции Лертер, они заметили на платформе красноармейцев. Тотчас спустились с насыпи вниз, на Инвалиденштрассе, и наткнулись опять на советских солдат, на полевой караул. Те приняли их за дезертиров из фольксштурма. Зимой 1945 года в это ополчение набрали людей, негодных к строевой службе. Никто не обучал новобранцев, оружия не хватало, они были пушечным мясом и в дни боев за Берлин при первой возможности разбегались. Красноармейцы добродушно отнеслись к появившимся безоружным немцам, их угостили сигаретами, улыбаясь, сказали привычный пароль «Война капут, Гитлер капут». Борман и Штумпфегер были насторожены. Они явно не доверяли русским. Сигареты, капут, что дальше? Арест? Нет. Пока солдаты не опомнились, надо спешить. И вдвоем, шагая все быстрее, они устремились в сторону Шарита, Берлинской университетской клиники. Чуть позже вслед за ними двинулись и Аксман со своим адъютантом Гердом Вельценом. Вскоре они заметили своих товарищей. Те лежали прямо на дороге, неподалеку от станции. Они не шевелились. Через несколько лет, вспоминая тот день, Аксман был не так скуп на детали. Мы склонились на колени и узнали обоих, Мартина Бормана и доктора Штумпфегера. Ошибки быть не могло. Оба лежали на спине. Я обратился к Борману, дотронулся до него, стал тормошить, он не дышал. Поразительно. Но на Нюрнбергском процессе на эти признания Аксмана не обратили никакого внимания, хотя один из следователей, допрашивавших его, британский историк Хьюдж Тревор Ропер, полагал, что шеф Гитлер-Югенд говорит правду. «Очевидно, — писал Тревор Ропер, — по недосмотру этот протокол попросту упустили из виду». Вместо Аксмана трибунал допросил Эриха Кемпку, личного шофера Гитлера. Тот сообщил, что в последний раз видел Бормана в ночь с 1 на 2 мая 1945 года. На вопрос, мог ли Рейхсляйтер вырваться из города, Кемпка ответил, что это почти невозможно, ведь бой был слишком сильным. Что делал Борман, когда свидетель увидел его? В тот момент, когда Кемпка увидел его, сзади подошло несколько танков. Они взяли в клещи группу людей, среди которых находился и Борман. Когда Рейхсляйтер подошел к первому танку, в машину внезапно угодил снаряд. Раздался взрыв. Пламя вырвалось как раз с той стороны, где шел Мартин Борман. Фридрих Бергольд, адвокат Бормана, переспросил свидетеля. «Вы видели, что взрыв был настолько силен, что Мартин Борман погиб?» «Да, я полагаю, что после взрыва такой силы он погиб», — ответил Кемпка. Слушания закончились. Судьи не вняли сказанному. Свидетель мог обманывать их, помогая Борману скрыться. 1 октября 1946 года трибунал заочно вынес приговор Мартину Борману. Правда, американец Фрэнсис Бидл вплоть до последнего момента упорствовал и предлагал отказаться от приговора и объявить, что Борман погиб. Однако, в конце концов, он не выдержал и согласился с коллегами, осудившими непойманного пока нациста, на смерть через повешение. Еще в зале заседания суда адвокат Бергольд предсказал, что в ближайшие годы имя Бормана обрастет легендами из-за того, что его судьба так и осталась невыясненной. Вскоре Бормана стали встречать повсюду. Он появлялся в Австралии, Египте, испанском Марокко, итальянском Больцано. В Бейрейте его видели с президентом торгово-промышленной палаты. В Мюнхене он нанес визит некоему тайному коммерции советнику. В чешском Хомутове вел жизнь скромного егеря. В 1949 году Пауль Гесляйн, политик-центрист, давно эмигрировавший в Чили, сообщил, что встретил несколько странных незнакомцев, ехавших верхом. Среди них был Борман. Он узнал его на все 100%, ведь с 1930 по 1933 год часто видел его в Рейхстаге.